Логан Мари Глиттербом. Коммунизация общества при помощи потребительских кооперативов. В анархистских кругах существует раскол между теми, кто выступает за рынки, и теми, кто выступает за различные виды децентрализованного планирования, такие как экономика участия или федерации коммун. В то время как работы Людвига фон Мизеса и Фридриха Хайека указывают на многочисленные проблемы, связанные с централизованным государственным планированием, большая часть той же критики может быть применена и к децентрализованному планированию. Децентрализованное планирование пытается избежать проблемы знаний о том, что и как производить, с помощью непосредственного участия как производителей, так и потребителей в процессе планирования, вместо того, чтобы полагаться на централизованных планировщиков для принятия решений от их имени. В то время как рабочие кооперативы, профсоюзы, гильдии и другие производственные объединения дают рабочим возможность участвовать в экономическом планировании, такая система также требует участия потребителей в форме советов потребителей или других подобных групп. Однако убедить людей присоединиться к таким организациям и участвовать в процессе потребительского планирования может оказаться несколько сложнее, поскольку многие хотят просто потреблять, не проводя по этому поводу собраний. Конечно, общее решение этой проблемы – технологическое – компьютеры. В Народной Республике Walmart авторы обращаются к примеру многих корпораций, включая Walmart, которые используют компьютеры для расчета и планирования своего внутреннего потребления и производства. Однако авторы, похоже, упускают из виду один ключевой момент. Такое внутреннее планирование происходит в среде более крупной и рыночной системы, от которой оно может получать сигналы для более эффективного расчета и планирования. Таким образом, планирование может работать в определенных контекстах и даже приносить некоторые преимущества, такие как сокращение отходов и повышение внутренней эффективности. Но такое планирование не может быть единственной основой экономической системы, иначе начинают возникать проблемы с расчетами. Вступайте в потребительские кооперативы. Потребительские кооперативы – это предприятия, которые являются общей собственностью потребителей их продукции, например, продовольственные кооперативы, кредитные союзы, кооперативы по оказанию коммунальных услуг и так далее. Хотя такая модель может противоречить принципу рабочей собственности, поскольку многие потребительские кооперативы имеют традиционное капиталистическое иерархическое управление и структуру боссов, а рабочие не имеют права собственности в кооперативе, некоторые потребительские кооперативы включают рабочих в качестве владельцев потребителей кооперативы, в которых они работают, а другие формируют гибридные рабоче-потребительские кооперативы, такие как сеть супермаркетов и автозаправочных станций Эроски, входящая в состав Mondragon Corporation. Такого рода потребительские кооперативы, в которые входят рабочие в качестве собственников и лиц, принимающих решения демократическим способом, это как раз те модели, которые являются примером того, как можно воспроизвести многие аспекты совместного планирования и федерации коммун в рамках рыночной экономики. Потребительские кооперативы позволяют заинтересованным лицам вступать в них и участвовать в совещаниях по планированию, на которых потребители могут выразить свои потребности, рабочие – свои, а расчеты и внутреннее планирование могут осуществляться в зависимости от результатов. Однако такая модель все еще работает на рынке и по-прежнему может получать рыночные сигналы для использования в своих расчетах и позволяет лучше планировать, как удовлетворить потребности как своих потребителей-владельцев, так и любых других лиц, которые, возможно, захотят также потреблять продукцию этих кооперативов, позволяя при этом другим предприятиям заполнить пробелы там, где такое планирование терпит неудачу. Кооперативы могут даже объединяться и образовывать кооперативные федерации, которые представляют собой кооперативы, в состав которых входят более мелкие кооперативы, организующиеся на федеративной основе. Это позволяет таким кооперативам координировать свои действия и осуществлять совместное планирование в соответствии с анархо-коммунистическим видением Федерации коммун. Они делают все это, не сталкиваясь с невыполнимой задачей удовлетворения потребностей всего сообщества, многие члены которого могут добровольно не участвовать в совещаниях по планированию и открыто не делиться своими желаниями или потребностями. Вместо этого потребительский кооператив должен удовлетворить потребности только тех, кто добровольно желает участвовать. Также некоторые кооперативы могут использовать сигналы внешнего рынка для расчета потребностей любых клиентов, которые не являются владельцами. Хотя эти кооперативы все еще могут потерпеть неудачу из-за плохого планирования, тот факт, что они будут существовать в рамках рыночной системы, означает, что какое-то другое предприятие может восполнить потребности, оставшиеся неудовлетворенными. Потребительские кооперативы позволяют нам экспериментировать с децентрализованными моделями экономического планирования и могут конкурировать с другими альтернативными моделями, чтобы понять, что наилучшим образом отвечает потребностям общества.